Мотив. Эля с родителями готовилась к отъезду. Наутро они должны были отправиться на вокзал. Отец Аркашки собирался их провожать. «Наверное, мы никогда не увидимся», — грустно сказала Эля. «Почему?» Аркашке тоже не хотелось расставаться. «Папу отправят на север, а оттуда до Ташкента не добраться ни в жизнь. Давай сходим ночью к старой котельной». «Зачем? Вдруг Равиль снова туда пойдет?» «По математическим законам, это один шанс из 300», — подсчитал Аркашка. «По законам интуиции, именно сегодня это и должно произойти. Тем более, когда я уеду, вы с Левкой уж точно засыте туда ходить». Аркашке не хотелось прослыть трусом напоследок. Они расстелили вечером раскладушку около двери, легли вместе и, дожидаясь, пока послышится храп родителей, сами задремали. В сон ворвался какой-то неровный стук сапог с улицы. Аркашка перевернулся на бок, поднял несмыкающиеся ресницы и взглянул в Элино лицо. Решимость даже во время крепкого сна не покидала ее черты. Он облегченно вздохнул. Ему не хотелось никаких подвигов. Дремота снова обняла его своими мохнатыми лапами. Он провалился в небытие и даже успел посмотреть обрывок нелепого сновидения, как вдруг кто-то постучал в окно. Аркашка вскочил на раскладушке, она прогнулась и заскрипела. Эля, как вспугнутая бабочка, распахнула глаза. Аркашке показалось, что от этого пространства комнаты прострелило сквозняком. Стук в окно стал истерично назойливым. Он накрылся простыней и босиком подошел к подоконнику. Дворовый фонарь освещал перекошенное лицо Фегина, который что-то кричал и махал руками. «Пошли!» — скомандовал Аркашка. «Лёвка пришёл!» Они с Элей бесшумно оделись, перелезли через раскладушку и, подперев дверь отцовской майкой, чтобы не скрипело, вышли во двор. Лёвка дрожал, стуча зубами. «Я в окно увидел, как Равиль выходит из дома. Бежал за ним. Он снова направился к котельной. «А я сразу к вам», — захлебываясь, протараторил Фегин. «Да ты смельчак, оказывается», — восхитилась Эля. Лёвка просиял. Ради её одобрения он все эти дни душил в себе животный страх. «Бежим!» И они ринулись к речке Саларки. Руины котельной из красного кирпича напоминали средневековый замок. Днём она отражалась в дрожащей воде, будто позировала великому художнику. А ночью... под мусульманским полумесяцем казалось согнутой зловещей старухой в паранже. Ни окон, ни дверей здесь давно не было. Лишь кромешной чернотой зияли проемы входов с разных сторон здания. Аркашка с Левкой хорошо знали этот лабиринт. Они часто всем классом играли здесь в прятки или казаки-разбойники. Забежав в один проем, поплутав среди стен, переходов и небольших цехов, можно было выйти на улицу совсем с другого конца. Окрылённый Элиным восхищением, Лёвка пошёл вперёд. За ним на цыпочках, тихо ступая по битому кирпичу и гравию, крались Аркашка с Элей. В абсолютной тишине несложно было услышать чей-то полушёпот. Троица пошла на звук и замерла, прижавшись к обвалившейся стене большого помещения с гигантским паровым котлом. Внутри разговаривали двое мужчин. Один напирал, другой оправдывался. Сквозь большие пробоины в кирпичной кладке можно было различить фигуры исполинов, одним из которых был явно Равиль в своей привычной куртке и кепке, а другой оказался облаченным в длинный балахон. «Да говорю тебе, никто меня никуда не собирается упекать. Я на допросах все уже рассказал, ничего не видел, ничего не слышал. Когда заходил в туалет, никакого трупа не было. Они мне поверили, отпустили», — испуганно шептал Равиль. «Почему весь район жужжит, что тебя снова дернут и начнут колоть?» — давил мужик в балахоне. «А я почем знаю? Даже и дернут, ничего от меня не услышат. Не видел я тебя в ту ночь. Точка». Разговор, по-видимому, был начат давно и уже подходил к финальной фазе. Казалось, о чем-то договорившись, мужчины двинулись к дверному проему в сторону цеха, где стояли дети. Те от ужаса еще плотнее вжались в стену и буквально окаменели. Равиль шел впереди, мужик в балахоне сзади. «Так вот почему поп!» Ужасная догадка промелькнула в голове Аркашки, когда на расстоянии 3-4 метров сбоку кроша гравий мощными ботинками, прошли переговорщики. От черной фигуры в балахоне оторвался и прорезал ноздри запах православной церкви, словно в храме плавились восковые свечи. Тот запах, которому Аркашка прикипел с детства, который успокаивал и умиротворял его всякий раз, когда он подходил к родному дому. Это были янтарные пары канифоли. И, сползая по стене, встретившись глазами с Левкой, Аркашка беззвучно произнес губами: «Паяльник». Фегин закрыл рот руками и втянул голову в плечи. Эля была неподвижна, как нефритовая статуэтка. Внезапно, прежде чем скрыться за проходом в следующее помещение, паяльник сделал резкое движение, и с коротким хриплым вскриком Равиль рухнул на месте, будто его ноги подсекли ковбойским лассо. Паяльник еще двумя глухими ударами, видимо, ножом, проткнул тело Равиля, выдохнул, сел рядом с мертвецом и закурил. Красный огонек бесконечно долго мерцал в кромешной темноте, описывая адскую дугу, которая впечаталась в нежную Аркашкину память, раскаленной до бела подковой. Он ждал, что вот-вот дядя Гриша обернется и кожей почувствует в противоположном углу пустого цеха детское прерывистое дыхание, возведенное смертельным ужасом в геометрическую прогрессию. Но паяльник не обернулся. Докурив, он встал, с тяжелым кряхтением подцепил за ноги Равиля и потащил его по предательски шумному гравию к ближайшему выходу. Спустя пару минут обезумевшая от страха троица услышала мощный всплеск. Тело рыночного заточника торопливо приняла в свои объятия ледяная вода Саларки. Придя в себя, не сказав друг другу ни слова, дети рванули в разные стороны. Левка змеей скользнул в ближайшие дворы, Аркашка с Элли галопом понеслись к своему дому. По дороге Аркашка все время спотыкался из-за попавшего ботинок куска гравия, пару раз упал, разбив кровь локти и колени, но не почувствовал боли и поскакал дальше. Рядом с домом Элли остановилась. «Если он уже вернулся, скажем, что искали клад во дворе». «Свет в его окне не горит», — прохрипела Аркашка, и они тихо прокрались в свою комнату. Сонная Белла Абрамовна стояла в дверях с полотенцем. «Вы где были, паршивцы?» Не включая электричество, гневно прошипела она. «Мам, мы там во дворе, ну, мы прощались, слушали цикад. Давай спать». Элли пошла за занавеску к родителям и отключилась, только положив ухо на подушку. Аркашка лежал с открытыми глазами и чувствовал, как холод наполняет каждую клетку его тела, затвердевает и рвет в клочья оболочки сосудов и органов. Его трясло, как всегда бывает при растущей температуре. Раны на локтях и коленях буквально извергались болью. Невыносимо хотелось писать. Но перспектива выйти в общий с убийцей коридор и дойти до туалета ужасала тело и разум. Кое-как он погрузился в сон, в котором несколько раз подходил к унитазу в надежде облегчить мочевой пузырь. Но вожделенный унитаз исчезал. В уборную набивались какие-то люди, смеялись над ним и тыкали пальцем. От последнего тычка он проснулся и увидел над собой Элю, пахнущую зубной пастой и одетую в нарядное платье. «Мотив!» — прошептала Эля. «Что?» — застонал Аркашка. «Главное — понять мотив его убийств. Это тебе не виньетка тутового шелкопряда». Она была спокойна, как всегда, и Аркашке показалось, что все увиденное ночью — его персональный бредовый сон. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Напиши мне письмо. Я буду ждать. Очень буду ждать. Thank you.